Эля. Предпраздничная возня наполняла квартиру радостью. Жильцы суетились, носились кастрюлями и чанами, в воздухе пахло едой. К отцу вот-вот собирался приехать брат с семьей. Встреча была долгожданной. Они не виделись с фронта. После войны семью раскидало по разным республикам. А потому приглашались гости, обсуждалось меню и готовился пестрый стол. Аркашка постоянно попадался под ноги взрослым. Об него спотыкались, чертыхались, давали пинка и посылали во двор. Но это младшего Гинзбурга не смущало. Он делал все, чтобы не встречаться с Левкой и отдохнуть от маниакальных идей. В классе, правда, пришлось увидеться с Фегиным и вытерпеть презрительную насмешку. «Пока ты будешь набивать себе живот, я продолжу дело. Посмотрю, кто ходит к Равилю точить ножи. Послежу за его домом». Аркашка обрадовался, что следствие обойдется без него, и с головой окунулся в праздничную канитель своей квартиры. Папин брат Борис вместе с женой Груней и дочкой Элей приехали в субботу рано утром. Аркашка уже сложил свою раскладушку, почистил зубы и собирался уходить в школу, как в комнату ввалились эти трое под радостные возгласы мамы и папы. Взрослые, бросившись друг другу на шею, громко чмокались вытянутыми губами, крест-накрест обнимались, хлопали растопыренными ладонями по спинам, пытались загробастать в кучу детей, но Аркашка с Элей выпадали из общего месива и волчками смотрели друг на друга. Из комнат в коридор вышли соседи. Восторженные крики стали гуще, объятия шире, радости ярче и звонче. «Мама все время говорит, что ты очень умный, поэтому я тебя ненавижу». Эля хмыкнула и хрупкой рукой поправила черные вьющиеся волосы. «Не такой же я и умный», — обиделся Аркашка. «Да и ты мне совсем не нравишься. Я вообще девчонок на дух не переношу». После школы за общим столом их, как назло, посадили рядом. На скамье, сооруженной из длинной доски на двух ящиках, было так тесно, что нога Аркашки коснулась Элиного худого бедра. Оба фыркнули и старались смотреть в разные стороны, но входящие один за другим гости прижимали их друг к другу еще ближе. Взрослые громко смеялись, чокались, говорили длинные тосты. Из радиоприемника, принесенного Гришей, рвалась бравурная музыка. Аркашка набросился на плов и с удовольствием разглядывал гостей. Борис — тоже военный медик, как и дядя Додик. Казался копией папы, но в каком-то более богатом, буржуазном исполнении. Темная шевелюра его была пышнее, фигура крепче, зубы ровнее, и, улыбаясь, он походил на звезду зарубежных фильмов. Груня, женщина с медной копной волос, все время прижималась к его плечу и освещала мужа нимбом безусловной любви. Оба излучали благость и радушие, в отличие от дочки, которая своей неприязнью и острым бедром, как с занозой, колола Аркашкой на самолюбие. «Кто это? Она что, чокнута?» — шепнула вдруг Эля в Аркашкино ухо, кивая в сторону Литки. Мишигине белым пальцем мешала в тарелке остатки еды. Бормотала себе под нос и смеялась не в попад, задирая верхнюю губу. «Она немного того, но добрая и хорошая», — ответил Аркашка. «Мы с ней шелкопряда выращиваем». «А кто из этих ее муж?» Эля метнула взгляд на Литкиных соседей по столу. «Да ты сдурела, что ли?» — вскинулся Аркашка. «Справа дядя Гриша. Вместе с папой работает. У него в войну ногу чуть не оторвало. А еще он мастер в радиоделе. Мировой мужик. Мой герой. Он таких женщин в кино водит, вообще глаз не оторвать. А слева дядя Додик, военный врач, как и твой отец. У него жена год назад умерла, ему никто не нужен». «А что это один ей все время еду в тарелку подкладывает, а другой постоянно рот полотенцем вытирает?» Эля хитро прищурилась. «Дура ты, за Литкой все присматривают. Вот и мама ей хумусом лепешку мажет, и папа хурму чистит, потому что она сама вся перепачкается. За ней глаз да глаз нужен. Знаешь что, это ты дурак. Оба твоих дяди по-особенному на нее смотрят, не как все, понял? Ты, наверное, только и умеешь что червяков выращивать». Поддела Эля. «А наблюдательности — ноль». «У меня наблюдательности ноль», — Аркашка вскипел от негодования. «Да мы с другом, если хочешь знать, настоящее убийство расследуем!» Эля изменилась в лице, словно внутри щелкнули переключателем. Ее пренебрежительность превратилась в крайнее любопытство и уважение. «Изложи факты», — скомандовала она, будто вызвала на ковер подчиненного опера. «Ну, не здесь же», — Маркашка оторопел от ее решительности, просчитывая, что скажет Фегин на посвящение в тайну малознакомой девчонки. «Срочно уходим». Эля попыталась встать с лавки, но только качнулась зад-вперед в плотном окружении соседей. «Ныряем под стол». Аркашка дернул ее за руку, и они сползли вниз, оказавшись в буреломе разнополых, разнокалиберных ног. Пробираться пришлось на четвереньках по шершавому, давно не крашенному полу, мимо потертых голубых туфелек мамы, шикарных с блестящими пряжками босоножек тети Груни, щеглеватых лаковых ботинок ее мужа Бориса, шестерых военных сапог папы с дядей Гришей и дядей Додиком и тканевых, открытых тапочек Литки, из которых во все стороны торчали зефирные пальцы с отколотыми по краям розовыми ногтями. На таком же сливочном ее колене лежала крупная мужская рука. Впереди замаячил небольшой просвет, который сулил освобождение. Аркашка с Элей протиснулись сквозь него и ползком же, не привлекая к себе внимания, покинули комнату. Пока двоюродная сестра вынимала занозы из коленок под светом фонаря в дворе, Аркашка в красках описал суть дела. «Так себе разработочка», — наконец сказала Эля. «Зачем нужно было ходить по пустырям и сочинять сказки? Только время потеряли». «Ну а что бы ты сделала? Во-первых, нужно иметь доступ к данным следствия, подружиться со следаком, который ведет дело, его женой или детьми, понять, какие у них улики, кроме этого ножа. Во-вторых, выяснить, есть ли еще подозреваемые, какие у них мотивы. Вот какой мотив у Равиля?» «Ну ты даешь», — восхитился Аркашка. «Кто же его знает, какой мотив? Да и вообще мы играем, понимаешь? Ну, как бы понарошку». «Так и не надо заливать, мы расследуем и расследуем». Эля опять презрительно сморщила нос. Аркашка сдулся. Ему хотелось и дальше удивлять Элю, но крыть было нечем. «Кто из твоих знакомых причастен к милицейским кругам?» — опять строго спросила она. «Да никто. Ну, Лёшка Палый, племянник районного старлея. Но он такой козырный, знаешь, малявок типа меня к себе не подпускает. Мы только в лянгу вместе играем. Да и потом, так легавые рассказали своим родственникам, что у них там творится. Они же не дураки. Прежде чем что-то отрицать, нужно это проверить. Короче, завтра собираем данные с Лёвки Фегина и Лёшки Палова». Аркашка был потрясен. Такой холодной логики и уверенности в себе он не встречал даже у пацанов. Разгадка преступления стала походить на интересную математическую задачку. В ней не было а-ля фегинских страшилок, только данные, известные и те, которые требовалось найти.